Глава 6. Наташа. Выхожу из офиса и направляюсь к машине, вспоминая, что так и не перезвонила Максу. Он звонил вчера днем 2 раза, а я обещала набрать его вечером. Хорошая сестра, ничего не скажешь. Но с этим контрактом все выскочило из головы. Наконец-то все улетели, и у меня впереди 2 дня передышки перед командировкой в Москву и новой встречей с Асадовым. Можно чуть-чуть выдохнуть. Сейчас перекину с братом дежурными фразами и поеду домой. Отдыхать. Заслужила. «Наташ, привет! Ты где?» — спрашивает Макс подозрительно бодрым и веселым голосом, когда я его набираю. «На работе. А ты?» — включая поворотник и выезжая из парковки. «Я где?» — смеется он. «Ну, если навигатор не обманывает, то в 2 километрах от твоей квартиры. Пока до Москвы долетел, потом сюда. Спасибо, что не в Сибирь перебралась. Больше суток в дороге, Наташ». «Да, виды здесь хорошие, и климат мягкий, но...» «Что?» — выкрикиваю я, перебивая его и резко бью по тормозам. «Они с Асадовым решили меня добить? Господи, да за что мне все это?» «Эй, сис, ты мне не рада, что ли? 3 года почти не виделись. Вырвался чудом, такую многоходовку замутил, чтобы увидеть тебя». «Наташ, даже не думай соскочить», — строго говорит Макс. «Никаких отговорок, что ты за городом, у тебя много дел на работе и прочее. Буду сидеть и ждать под дверью. Соскучился? Невозможно». «Макс, ты не шутишь?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Нет, ты на связь через раз выходишь. Отдалилась. Что мне оставалось делать? Чуть посвободнее стала дышать, начал думать, как к тебе вырваться. Да, рискую, но очень переживаю за тебя. Хочу убедиться, что с тобой действительно все хорошо, как ты мне это и преподносишь. Имею на то право». Почему-то мне хочется расплакаться от отчаяния. «Погоди, так ты, может быть, не одна живешь? «С парнем, да? Угадал? Ну вот заодно и познакомлюсь, я не стеснительный». «Ага, с парнем, маленьким и черноглазым. И, увидев его, ты сильно удивишься и сразу все поймешь. Не дурак ведь? С мозгами всегда был полный порядок, в отличие от твоей сумасбродной сестры, которая вляпалась в отношения со взрослым мужчиной, а потом еще и забеременела от него». «Через 10 минут подъеду, жди!» Говорю я и сбрасываю звонок. В принципе, я и не собиралась скрывать сына ни от Асадова, ни от Макса. Просто так сложилось, и я ни о чем не жалею. Как там говорил Динар? «Меньше знаешь, крепче спишь». Вот, надеюсь, у них с Максом был крепкий здоровый сон все это время, пока с моим были серьезные перебои. Хотя с Максом спорно. У него полон дом ребятни, и Егор почти одного возраста с Тимом. Черт, у меня помимо успокоительного и нет ничего. Алкоголь я не пью, а брат, наверное, захочет выпить после таких новостей. Неужели в жизни так бывает? Еще недавно было относительно тихо и спокойно, а теперь разом все навалилось, и чувствую, что это не конец. Макса замечаю сразу. Он стоит у подъезда и курит. Ох уж эта противоречивая женская натура. Я хочу броситься ему на шею и заплакать, но в то же время сохранять холодный рассудок и держаться в стороне. Смотрю на него с минуту и чувствую такое, будто мы не виделись не 3 года, а 3 недели. С Асадовым несколько дней назад схожие ощущения были, и ведь они почти одновременно появились. Это совпадение? Они заранее о встрече договорились, и Макс знает о планах Динара? Нет, вряд ли. Асадов сегодня улетел, а Максу я давно ныла в телефон, что соскучилась и хочу увидеться. Только и подумать не могла, что он всерьез решит прилететь. Он сильно рискует после всего, что произошло 3 года назад. «Привет!» Крепко обнимаю его, и воспоминания обрушиваются на меня удушающей волной. В носу начинает щипать, и я быстро моргаю, чтобы не заплакать. 3 года назад я так радовалась его освобождению, мечтала, что теперь всегда будем вместе, а в итоге ничего не сбылось. Не считая Тима. Хотя о нем я и не мечтала. Все само собой получилось. Мне тогда противозачаточные таблетки не подошли. Я бросила их, не допив 10 штук, и записалась на прием к гинекологу, чтобы она для меня новый препарат подобрала. А этих 2 дней пропуска в итоге хватило, чтобы забеременеть от Динара. После незащищенного секса в машине и выпитой таблетки экстренной контрацепции у меня случился сбой в цикле. Вот я и просчиталась. Думала, что дни были безопасными. «Ты изменилась, Наташка. Такая женственная стала. Еще красивее, чем была», — нахваливает меня Макс, поглаживая по спине. «Мама я стала, только и всего. Но молчу. Сам увидит». «Надолго прилетел?» «Нет, завтра обратно. Мне сейчас светиться нежелательно, но все удачно совпало». Мы поднимаемся на 2-й этаж, я открываю дверь ключом. Макс, не успев войти, сразу замечает детскую прогулочную коляску у входа. У него в Мюнхене, наверное, полно этого добра. Я украдкой наблюдаю за ним и разуваюсь. Брат замер в прихожей и переводит взгляд с коляски на детскую обувь. По глазам вижу, что он ошеломлен, а его мозг работает с удвоенной силой. Еще чуть-чуть и пар из ушей повалит. «Ну, проходи, что застыл? Только руки с дороги помой, прежде чем к ребенку подойдешь. Но это ты, надеюсь, и так выучил. У тебя своих трое». «Наташ...» Сипло выдыхает Макс, придя в себя, и смотрит на меня непонимающе. Но я уже иду в гостиную. Он появляется в ней, когда я прощаюсь с Тимой и отпускаю ее до завтра. Максим глаз не спускает с Тима. Рассматривает так жадно, будто это его сын. «У меня слов нет. Я не могу отойти от шока. Ты меня убила, Наташа. Сколько ему?» Спрашивает брат и протягивает руки к Тимуру. «А если бы я случайно в гости к тебе не приехал и дальше молчала бы, что сына родила?» Чувствую, как выдержка летит к чертям. По щекам текут слезы. Вовсе я не сильная, но понимаю это только сейчас. Перед Максом стоит сломанная Наташа, у которой огромная дыра в груди вместо сердца. «Погоди, получается, и Асадов о нем тоже не в курсе?» Я отрицательно качаю головой. «Охренеть!» — выдыхает брат и гладит Тима по пухлой щечке. «Он сейчас у вас в городе, ты знаешь?» «Знаю, мы виделись. Буквально на днях. Он уже улетел. Динар будет вести бизнес с Градским». «Охренеть, Наташа!» — повторяет брат убитым голосом. «Нет, я тогда догадался, что между вами отношения. Но что ты еще и ребенка от него родила? У меня слов нет. Есть что выпить?» «А я, глупая, думала, что он ничего не знает. Тайну великую хранила. Но я тогда была так влюблена, вся в чувствах и эйфории. Дальше собственного носа ничего не видела». Сын с интересом рассматривает Макса, но к нему не идет. Сжимается в моих руках и крепко обнимает за шею. Не любит незнакомых людей. Даже к Илье, если они долго не видятся, потом не идет на руки. Избирательный на контакты мальчик, весь в отца. «Нет, у меня в голове не укладывается. Ты столько времени молчала о сыне. Динар тогда сказал, что вы обо всем поговорили, ты к парню улетела. Заверил, что все у тебя будет хорошо. Ну, я и обрадовался. Мы с ним к этой теме больше не возвращались. Обрадовался потому, что он... Ну, Наташ, он же вдвое старше тебя. А с его характером и повадками вести бизнес всегда куча проблем. В сердце у него пустота из-за смерти Лады. Какой же я дурак, что сразу не вмешался, когда заподозрил между вами связь. Нужно было мозги ему на место поставить. Выбить их, если на то пошло, чтобы даже смотреть в твою сторону не смел». «Не ему нужно было вправлять мозги. Макс, у меня сейчас действительно все хорошо. Если бы ты вмешался, то у меня не было бы Тима, я его безумно люблю. Да и не послушала бы я тебя тогда. Очень сильно была влюблена. Мне не хочется это все ворошить, правда. Динар сделал мне очень больно. Если вы общаетесь или будете встречаться, ничего ему не говори о Тимуре, ладно? Мне страшно пережить эту боль снова. К тому же я согласилась дать Илье шанс. Я тебе рассказывала о нем, помнишь?» Брат кивает быстро. «Думаю, что предложение руки и сердца не за горами. По крайней мере, все к тому идет». Макс тяжело вздыхает. «Я-то не скажу ему ничего, но если Асадов увидит мальчика, то без слов все поймет. И тогда, Наташка, что будешь делать? Думаешь, он останется в стороне? Наблюдать, как его сына воспитывает чужой мужик? А чёрта с два! Уж я его знаю, как облупленного».